Часть первая. Глава первая. «Евгения Владимировна, заходите». Женя просочилась в кабинет, прикрыв за собой дверь. Настало время разглядеть ее поближе. Длинную рыжую косу мы уже рассмотрели. Чуть бледноватое лицо, усыпанное веснушками, серые обтягивающие брюки, мешковатая всепогодная куртка, круги под глазами выдавали в ней студента. Коротко подстриженные ногти и суховатая кожа рук — студента-медика. Особо внимательный наблюдатель со специальной аппаратурой мог бы теоретически разглядеть небольшие искры в зрачках девушки, выявив тем самым факт, что девушка передает кому-то прямой поток своих ощущений. К слову, глаза девушки были ярко-сапфирового цвета, что наводило на мысль об имплантации или генной терапии. «Здрасте». «Присаживайтесь. Чаю? Кофе?» «Спасибо. Чаю, если можно. Без сахара». «О, я видел порно, которое начиналось точно так же». На линзах девушки всплыло сообщение. Прозрачная надпись всплыла перед глазами, впрочем, не заслоняя вид. Сохраняя серьезное лицо, девушка сморгнула. «Вы, наверное, задаетесь вопросом, что послужило причиной вашего приглашения сюда?» К слову, приглашение было уже вторым. Первое приглашение на должность штатного медика в дочернее подразделение корпорации, которое занимается играми с полным погружением, закончилось безобразным скандалом, вызовом врачей и полиции. «Мне сказали, что у компании нет претензий за тот случай на прошлом...» «Я готов подтвердить это еще раз. Право, стоит ли портить отношения из-за такой мелочи?» Владелец кабинета поднялся из-за стола и принял у вошедшей секретарши две чашки, поставив одну из них перед гостьей. Это слегка выбивалось из стандартного сценария. Хозяин кабинета явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я же говорил, что собеседование ты прошла. Теперь ты всю неделю моешь посуду». «Ты же купил робота для этого». «Но я его перепрограммировал. На него клёво встала программа рукопашного боя». «Кот!» «И даже готовы предложить вам компенсацию за действия наших сотрудников», торопливо закончил мужчина, видимо, приняв на свой счет выражение лица девушки. «Простите, что?» «Как насчет платинового аккаунта в нашем проекте и годовая аренда любого флайера в нашем автопарке?» «То есть перелом ноги ты получил не на работе?» «Нет, конечно. А как бы я иначе сбежал? Эти милые люди не терпят насилия, поэтому они в меня стреляли». «Что?» «Новый флайер в подарок». Директор слегка скукожился в кресле. «Рыжик, не все так плохо. Я же сказал, они не приемлют насилия. Стреляли транквилизатором, но ты ведь знаешь мою реакцию на него». «Ты под кайфом, подрался с кухонным андроидом, слив на него военную программу рукопашного боя, и робот сломал тебе ногу? Я все правильно поняла». «Зачем военную? Полицейскую?» «Извините, я отвлеклась. Вы хотели мне что-то предложить?» Директор сник окончательно. «Компенсация за тот случай на вашем собеседовании в размере 15 000 евро переведена на ваш счет. Флайер можете выбрать на парковке. А предложить я хотел вам работу в нашей компании, в отделе развития». «Компенсацию принимаю. А что за работа? Я по образованию медик и продолжаю учиться». «Солнышко, я ведь говорил, что ударить психолога стулом на прошлом собеседовании — это отличная идея». «Да, я внимательно изучил ваше досье. У вас ведь не было опыта игр с полным погружением?» «Нет, и не предвидится. Я считаю это пустой тратой времени». «Но ведь вы знаете, что в последнее время степень достоверности виртуального мира такая, что возможна отработка любых, даже самых сложных операций на виртуальных манекенах». «Извините, не услышала вашего имени». «Александр Иванович». «Александр Иванович, вы когда-нибудь вправляли человеку руку? Человеку, которому больно? Или останавливали кровотечение? Когда из-под пальцев утекает жизнь? Это все то, на что ваша виртуальная реальность не способна. А механическая отработка вполне удобна на университетских манекенах». «Но...» Я зарегистрированный эмпат. Психик, бета-2, если вам о чем-то говорят эти значения. Тогда зачем вы подали заявку на должность сотрудника отдела развития? Тут какая-то ошибка. Я отправляла резюме в ваш медицинский центр. Но тут написано... На Перском? Персональный компьютер, многофункциональное вычислительное устройство, связывающее в единую сеть все используемые человеком девайсы. Упал файл личного дела. Кот! Пользователь был в сети одну секунду назад. Я извиняюсь. С виновником этого недоразумения... Девушка хрустнула пальцами. Я разберусь сама. У него как раз нога сломана. Извините, что потратила ваше время. Постойте, погодите минуту. Может, хотя бы посмотрите условия? Ну, раз уж все равно пришла... Перед девушкой лег текст договора. 5 минут спустя. Как-то очень скромно. Вам не кажется? Это в евро. Еще 5 минут спустя. Нет, я не вижу смысла менять профессию. Очень соблазнительное предложение, конечно, но у меня другие цели в жизни. Хозяин кабинета тяжело вздохнул. Его лицо сделалось, как перед первым визитом к проктологу. Вы, наверное, не знаете, но в игре можно бить людей. 2 часа спустя. Женя открыла дверь квартиры. Кот, у меня к тебе разговор. Ты чего не отвечаешь на сообщение? Тишина. В квартире стоял запах горелого, а на полу была рассыпана какая-то металлическая труха. Девушка, посмотрев на творящийся бардак, решила обувь не снимать и прошла в зал. Дверь в спальню была заварена кусками арматуры. Кухонный робот стоял в боксе на зарядке. Перед дверью со стороны комнаты валялся портативный плазменный резак. В глубине комнаты, в обнимку с одеялом, лежал парень с загипсованной ногой. Он спал, слегка приоткрыв рот. Перепачканное сажей лицо выражало какую-то детскую безмятежность. Женя вздохнула и решительно нацепила на себя фартук. 1 час спустя. Кис-кис-кис. Девушка присела на край кровати и погладила парня по голове. Кушать будешь? Ага. А как ты? Бэ, чего орешь? В шкафу мономолекулярный резак лежит. А откуда? Это ты меня спрашиваешь? У тебя там много чего, в том числе и армейский стрелковый комплекс. Еще там катушка Тесла и 3 кинетические мины. Ты как их вообще притащил-то? Они по центнеру каждая. Да случайно вышло. Там такая смешная история приключилась. Верю. Не надо мне твоих историй, а то я ночью спать не буду. Как собеседование прошло? А то ты не знаешь. Я отключился, дверь заваривал. Девушка тяжело вздохнула и обняла парня. Ты со своим чувством юмора точно своей смертью не умрешь. Люблю рыжика. Подлиза. Я тебе принесу сейчас. Я там мясо приготовила. Спустя еще 5 минут. Что тебе в итоге предложили? Женя скинула текст договора. Везет. Ох, нифига себе. Это ты теперь больше меня получать будешь? Я только на лето устроюсь. На учебу денег собрать. А то сидеть у тебя на шее как-то неудобно. А давай ты просто за меня замуж выйдешь и не будешь страдать муками совести. Кот, я тебе говорила. Вчера и позавчера. И вообще каждый божий день говорю. Рано. Ты слово такое знаешь? Парень вздохнул и сделал грустное лицо. Не знаю. Верю. Верю, что не знаешь. Но знаю я. Так что подожди. Как скажешь. А раз тебе так нравится эта работа, чего сам не устроишься? Не возьмут. Тебя? И не возьмут? На должность казуального персонажа в онлайн-игру? Ты по ссылкам в моем социальном статусе ходила? Я ж тебе рассказывал. Я специалист по этике. Мне законом запрещено занимать любые должности, связанные с социальным взаимодействием. И в онлайн-игры играть, и в продажах работать. Мне идти работать в темные небеса нельзя. Их оштрафуют. А тебя? Не будем о грустном. Ты лучше скажи, кем играть придется? Говорят, какой-то казуальной расой, подберут согласно психотипу. И не просто казуальной расой, а с казуальной профессией. Ну, каким-нибудь гоблином-паладином. Гномом-друидом. Рыжик, ты останешься у меня сегодня? У меня нога болит. Останусь. Только маму предупрежу. Что еще с тобой, инвалидом, делать? А помыться можешь? Хитрый кот. Рыжий рыжик. Полчаса спустя. А теперь спать. Но у меня только нога больная, а руки и губы здоровые, и репродуктивная система работает. Не ной, тебе нельзя шевелиться. Смещение будет. Потом снова ломать. Спи. И девушка крепко прижалась к спине парня, аккуратно привязанного к кровати. Повязки должны были помешать пациенту во сне повредить себе, а также не давали одному хорошо зафиксированному молодому человеку использовать иные формы домогательств, отличные от словесных. «Женя, я понял. Тебя сделают дриадой-вивисектором.